Глава 22. В 99 милях к востоку, в лесу, вдоль дороги на Пьянефиль, спала Лючия Кармины. Рубио Арсано сидел и смотрел на нее. Ему очень не хотелось ее будить. «Она похожа на спящего ангела», — подумал он. Но близился рассвет, и нужно было двигаться дальше. Рубио наклонился и нежно прошептал ей на ухо. «Сестра Лючия!» Лючия открыла глаза. «Нам пора идти!» Зевнув, она лениво потянулась, ее блузка расстегнулась, слегка обнажив грудь. Рубио поспешно отвел глаза. «Я должен контролировать свои мысли, она ведь невеста Христа!» «Сестра!» «Да, я могу попросить тебя об одном одолжении», — спросил он краснея. «О каком?» «Я уже давно не молился, но меня воспитывали в католической вере. Не могли бы вы прочесть молитву?» Этого Лючия ожидала меньше всего. «Когда же я в последний раз читала молитву?» Пыталась вспомнить она. Монастырь был не в счет. В то время, как другие молились, ее голова была занята мыслями о побеге. «Я уверен, что нам обоим от этого будет лучше». Как она могла объяснить ему, что не помнит ни одной молитвы? Вот, одну она вспомнила. Когда она была еще совсем маленькой, она стояла на коленях возле своей кровати, рядом с отцом, который после молитвы укладывал ее спать. Ей медленно стали вспоминаться слова 23-го псалма. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Он подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». На нее накатились воспоминания. Ей с отцом принадлежал весь мир, и он так гордился ею. «Ты родилась под счастливой звездой», — любил повторять отец. И, слыша это, Лючия чувствовала себя счастливой и красивой. Ничто не могло омрачить ее жизнь. Она же была прекрасной дочерью всесильного ангела Кармины. «Если я пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла», — воплощением зла были враги ее отца и братьев, и она заставила их поплатиться, «потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Где был Бог, когда я нуждалась в успокоении? Ты приготовил передо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Она говорила все медленнее, ее голос переходил на шепот. Что случилось с той маленькой девочкой в белом воздушном платье? Будущее представлялось ей таким лучезарным, и все почему-то пошло кувырком, все. Я потеряла отца, братьев и саму себя. В монастыре она не думала о Боге, а теперь здесь с этим простым крестьянином. «Не могла бы ты помолиться за нас?» Лючия продолжала. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господне многие дни». Рубио, не отрываясь, смотрел на нее. Он был искренне тронут. «Спасибо, сестра!» Лючия склонила голову. Она была не в состоянии ничего сказать. «Что это со мной?» — думала она. «Ты готова, сестра?» «Да, готова», — ответила она, посмотрев на Рубио Арсано. Через 5 минут они были уже в пути. Застигнутые неожиданным ливнем, они скрылись в заброшенной хижине. Дождь яростно барабанил по ее крыше и стенам. «Как ты думаешь, эта буря когда-нибудь стихнет?» Рубио улыбнулся. «Это не буря, сестра. Это то, что мы, баски, называем сиримири. Дождь кончится так же быстро, как и начался. Земля сейчас иссушена. Ей нужен этот дождь». «На самом деле?» «Да, я же крестьянин». «Это заметно», — подумала Лючия. «Прости мне мою откровенность, сестра, но у нас с тобой много общего». Взглянув на этого доверчивого простофилю, Лючия подумала: «Вот это здорово!» «Серьезно?» «Да, мне действительно кажется, что жизнь на ферме во многом напоминает жизнь в монастыре». Она не улавливала связи. «Я не понимаю». «Видишь ли, сестра, в монастыре ты много думаешь о Боге и сотворенных им чудесах. Разве не так?» «Так. Ферма в каком-то смысле похожа на Бога, окруженного своими творениями. Все, что вырастает из земли Господней, будь то пшеница или маслины, или виноград, все идет от Бога, так ведь? Это все чудо, и ты видишь его изо дня в день». Ты помогаешь ему расти, и сам становишься частью этого чуда. В его голосе слышалось такое воодушевление, что Лючия не могла сдержать улыбку. Дождь неожиданно перестал. «Теперь мы можем идти дальше, сестра». «Мы скоро подойдем к реке Дуэро», — сказал Рубио. «Прямо впереди будет Пеньяфиэльский водопад. Мы дойдем до Орданде де Дуэро, а там, в Логаронью, где и встретимся с остальными». «Ты и пойдешь туда», — подумала Лючия, — «и желаю удачи, а я, дружок, буду в Швейцарии». За полчаса до того, как они добрались до водопада, они уже слышали его шум. Низвергавшийся в быструю реку Пеньяфильский водопад предстал перед ними во всей своей красе. Вода падала вниз с оглушительным ревом. «Я хочу искупаться», — сказала Лючия. Ей казалось, что прошло уже много лет с тех пор, как она в последний раз принимала ванну. Рубио Арсано удивленно посмотрел на нее. «Здесь?» «Нет, идиот, в Риме». «Да, будь осторожна, из-за дождя вода в реке поднялась». «Не беспокойся». Лючия терпеливо стояла в ожидании. «О, я отойду, пока ты будешь раздеваться». «Будь поблизости», — поспешно сказала она. «В лесу, наверное, водятся дикие звери». Когда Лючия начала раздеваться, Рубио торопливо отошел на несколько метров в сторону и отвернулся. «Не заплывай слишком далеко, сестра!» — крикнул он. «Река коварна!» Лючия положила сверток с крестом так, чтобы он был в поле зрения. Ей было необыкновенно приятно ощущать прохладный утренний воздух своим обнаженным телом. Полностью раздевшись, она вошла в холодную бодрящую воду. Обернувшись, она увидела, что Рубио продолжал упорно смотреть в другую сторону, повернувшись к ней спиной. Она улыбнулась. Все другие мужчины, которых она знала, с удовольствием смотрели бы на нее. Она зашла глубже, стараясь обходить торчавшие повсюду камни, и окунулась в воду, чувствуя ногами стремительное течение. Неподалеку от нее потоком несло маленькое деревце. Наблюдая за ним, она повернулась и, неожиданно, потеряв равновесие, поскользнулась. Вскрикнув, она неловко упала, ударившись головой о валун. Оглянувшись, Рубия с ужасом увидел, как Лючия исчезла в потоке бушующих вод.